Она вернулась на свое место, место подсудимой. Смотрела на него печально и мечтательно. «Мне пора», — бормотал он. «Я и так в конторе ждут дела. Теперь все понятно». «Так уж вышло. Никто ни в чем не виноват. Полина права. Нет никакого многоженства. Есть синдром свободы. Брак с одним — это неволя. Недаром столько разводов. Все бегут из неволи. Никто не выдерживает. Пора с этим что-то делать. Но только без меня. Уж простите, не дорос, не созрел». Он остановился перед ней, протянул руку. Но она отклонилась. Он шагнул вперед, погладил мандарин на деревце за ее спиной. Потом быстро пошел к дверям. Ехать на работу не было смысла и сил. Впрочем, смысла не было больше ни в чем. Хотелось только забраться под одеяло, засунуть голову под подушку и ни о чем не думать. Около дома стояла незнакомая машина. Наверное, у Полины пациент. Жаль. Ему бы сейчас хотелось поговорить с ней, расспросить про синдром свободы, или как он там у них называется, может быть, это уже исследовано и излечимо. Из машины вылез молодой человек в спортивном костюме, улыбаясь, пошел ему навстречу, неся в руке корзину с фруктами. «Мистер Райфилд, как удачно! А я уже собирался уезжать. Начал писать вам записку. Вам бы пришлось ехать за посылкой к нам в магазин, и фрукты бы утратили свежесть. Вот здесь. Распишитесь, пожалуйста». Кипер машинально расписался. Принял из рук посыльного таинственные дары. Кто бы мог их отправить? «А послание там, в конверте», — приветливо сказал молодой человек, садясь в машину. Выхлопная труба дунула сизым дымком. Автомобиль укатил. Между виноградной кистью и гроздью бананов белел уголок конверт. Кипер извлек его, поставил корзину на землю. Ветерок подкатил к его ногам маленький водоворот из подсохших травинок. Голубая крикливая сойка попыталась затеять скандал с соседями, но на ее брань никто не ответил. Кипер открыл конверт и прочел. Повестка. Мистер Кипер Райфилд вызывается в суд для дачи показаний по делу «Лестер против корпорации «Сладкие сны». Дата, время, адрес. За неявку будете привлечены к ответственности вплоть до наложения штрафа или заключения в тюрьму сроком до 6 месяцев». 1.7. Судья Ронстон. Как часто милым лепетанием и упоительным лобзанием задумчивость мою в минуту разогнать умела. И что ж, Земфира неверна, Земфира неверна, моя Земфира охладела. Певец пел по-русски, но Кипер знал перевод этих строчек. Они были так правдиво печальны, так подпевали его нынешним чувствам. То есть ему-то для ролика было безразлично, что поет певец. Идея была в том, что газонокосилка Уайт и Хорнсби работает рядом и ничуть не мешает ему. В кадре должен был расцветать концерт на открытом воздухе. Под ветерком колышется лес скрипичных смычков. Изгибается стебелек дирижера. Взволнованные мечтательные лица слушателей. И такое же лицо у косильщика травы на соседнем поле для гольфа. Он слушает певца не переставая косить. Красный шнур струится в зеленой траве, уходя за горизонт. Невидимые электроны несутся в нем неутомимо, презирая расстояние.